национальные образы Бога. Тоже неплохо и разнообразно тут развивал я по-английски. Что новое понял и ввел? Даже в анализе молитвы «Отче наш» в русском варианте «досветиться» — идея света, чего нет в английском, где «hallowed be» — «да будет целым, здоровым», как и в «hull» — тот же корень. У нас «избави нас от лукавого» — персонифицирован, громаден дьявол, тогда как по-английски просто от зла, абстрактно, как и в Греции «tou poneru» и по латыни, но в итальянском варианте тоже персонифицирован он «dal maligio», зато в английском добавляется «they will be done», «твоя воля да будет сделана», тогда как в русском «да будет» сама собой идея бытия, а не труда, то есть принцип ургии, делание, как и в вопросе приветствия «how do you do», «как вы делаете делание», буквально «У нас? Как живете?» или «Здравствуйте?». В молении о хлебе у нас он характеризуется как насущный, идея сущности, экзистенции, а у англичан и французов — ежедневный, то есть категория времени работает, как и в уравнении время-деньги, и время — мера труда, ургийное уравнение. Также понял, что в протестантских странах ипостась Святого Духа в Троице становится основной за счет Отца и Сына, не говоря уже об исчезновении там Матери Девы, ибо каждый в себе чует дар пророчествовать и из себя напрямую в Бога выходит. Протестантизм — сын Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на лысые головы апостолов, как электричество на набалдашники, и заговорили они языками. Каждый из себя, и раздробилась единая церковь на секты, чего обилие в английстве и в Америке. А где и чем меньше секта, тем более там удельный вес «я». Возрастает в самочувствии человек, личность, а с тем и гордыня, и дьявол. Потому в германстве сатана, у Мильтона и Байрона могучий образ, и у Гёте Мефистофель, и сам Фауст, кстати, в России демон и бесы мелкие. А в Америке нет такого персонажа. Не заметил такого величия в дьяволе. Есть ведьмы, салемские, есть Флэм Сноупс, американский черт у Фолкнера, а у негров Иисус — брат. Очень тепло, нежно и по-свойски с ним. Главный вопрос. Еще это ввел в первые элементы национальных космосов. Какой вопрос в каждом наиглавнейший по интересу? Какие это вопросы? Что, почему, зачем, как, что, чей, что? В Элладе, что есть? Вопрос о бытии. Настоящее, абсолютное. Почему? Варум. Вазум. Взгляд назад. В причину. Происхождение вещи. Интерес германского ума. Пуркуа. Для чего? Во Франции, в Польше. Почему? Превращается в пуркуа. Для чего? Для чего? Зачем? Идея цели, а не причины. Будущее. Прогресс. Туда устремление. Там главная ценность. Утопия и социализм французского логоса труды. Как? Вопрос английства и американства. Как сделано что? Ноу-хау. Из американства по миру пошло это понятие. Принцип ургии. Как сделано? Полно книжек на всякое хау. Снабжает людей техникой здоровья, красоты, профессии и прочее. Как добиться успеха и влияния на людей? Стиль Дейла Карнеги популярных книжек. А для русской психеи главный вопрос будет чей? Да, чей я? Иван Оф. Березин. Патернализм и инфантильность русского человека. Патриотизм и любовь. К матери родине. Без них я никто и ничто. Это я позднее добавил. Понял. 11 часов. Босой хожу по всей территории университета, по лужайкам, дорожкам. Вот на почту. Босой и в шортах. Так тут многие, и никого не смущает. Естественность. Как человеку удобно, так хорошо. И можно. Однако надо на завтра лекцию набросать. Вхожу во вкус занятий. 13 сентября 91-го. И третий день лекций прошел. Втягиваюсь, успокаиваюсь. Что-то будет выходить каждый раз. Так чувствую. Настраиваться на урок накануне. А пока жить. Вот 4 дня свободных пошли. Пятница сегодня. Вчера после лекции на велосипеде часа уже два гонял по зеленым холмам и даже зазевавшись в малую аварию попал на перекрестке. Спускаюсь с холма, и машина наперерез. Он за тормоз, я за руль. Свернул его и упал на правый бок. Коленку ободрал, да оказалось потом и ссадину на боку. Человек остановил машину, подошел, помог мне руль вывернуть назад. Но тут выбежала бодрая старушечка из дома рядом и предложила полицию вызвать, составить протокол и чтобы человек мне платил за увечья. Я махнул рукой. «My fault. Моя вина». Извинился и уехал. Подальше от греха. Но вообще тут не зевай. Юже потом сказал, что тысяч на пять мог бы я наказать беднягу. Удовольствие начинают доставлять занятия-семинары в русской группе. Вольные, как те, что я в 67-м году с аспирантами ИМЛИ вел в их общежитии. Я им дал на сопоставление у Лукоморья Пушкина и вступление к песне о Гаявате Лонгфелло. И как много интересного с ними в разговоре раскрылось, что в России уж старые — Кощей, Баба-Яга, дуб, дерево, тогда как в Америке все молодо-зелено. Существование только начинается на пустыре и кустарники, а не дерево, листья у травы, напомнил я им, еще и Уитмена. Что у нас витязи и богатырь, царь и царевна, темница и цепь. Все из оперы «Государство и социума». А кот на цепи, поэт на цепи у власти. Что золото не в почете, Кощей умирает над ним. А в Америке Клондайк — пища мечты. Потом вступление к «Медному всаднику» читал. И заметили, что город из стен, без людей. Форсированный гимн державе. Предложил прочитать поэму к следующему занятию, кто может по-русски, кто по-английски. Пусть увидят великий диалог власти и личности в России. Позавчера ко мне консультироваться насчет своего диплома подошел Роберт Рич, умный еврей из Лос-Анджелеса. Он на историческом отделении хочет писать перестройку по газетам. «Московские новости», «Прогрессивны», «Известия Центр», «Советская Россия», «Консерваторы». Поговорили. Предложил ему связать с традицией западников и славянофилов и их законных в России споров. Он в позапрошлом году тут Эпштейна слушал, как тоже русского профессора, высоко оценил. Тот читал про идеологический язык на советчине. Оказывается, год учебы тут, в Веслинском университете, стоит 22 тысячи долларов. Я вздрогнул. Такие деньги платят. И за мой курс. Ирина Олешковская сказала, каждый студент 5000 долларов выкладывает, чтобы слушать мой курс. Мне зябко стало. А что же я им даю? Взгляд и нечто. Надо постараться. Вообще, анархизм американской системы образования не хуже ли советской запрограммированности? У нас хоть классику и основные знания в науках дают. А тут может Эпштейн читать курс про своих дружков-концептуалистов. И бедные студенты учат Пригова и Рубинштейна, не читавши Лермонтова, Тютчева и Блока. Так что издержки свободы. И в итоге такое случайное образование приобретают. Особенно пусто у них сзади, в классике, ибо на современное и на последний крик устремлены. Ну и политика, и авангард. А на этом еврейство пенки снимает, раздувая своих, экс нострис, за счет субстанциальных и серьезных творцов. Вон и Присцилла дает глубокой русской Маше, другой, Штейнберг, на диплом. Последнюю книжку Битова «Человек в пейзаже». Та читает, морщится. Зачитался Набоковым о Гоголе в английской книге про мертвые души. Вот тебе для русского логоса идеальные примеры из начала их. Не старый, но и не молодой. Не то чтобы сказать, но... И тут многоточие разговора мужиков о колесе. Пустота, простор бесконечный. Формула русского логоса, как я ее вывел, не то, а... 14 сентября 91-го. Вчера прозвонился домой. И Ларискин голосок. «Папа, откуда ты?» И из нее душа взвелась мне навстречу, и мое существо все пронзилось. Что сильнее любви родных? Вся кровь, душа, существо проняты. Рассказала, как трепыхались без меня в деревне. 22 августа поехали все в деревню, мамин день рождения справлять 50 лет. Убрали яблоки и картошку. Щербаков помог. Андрей. Он ей полки сделал. И там, в деревне, сам будет жить после 15-го. Сейчас Светлана в Переделкине до октября. Настя сегодня летит в Мексику, к Луису. Бабушку вывезли из Рузы. Сама Лариса едет одна в Киев на какие-то мощи. Вот, вдалась в христианство. Все при деле. Мое государство пока в порядке. А я тут свободен от кровного интереса и зацепления округой. Невесом. Не переживаю, так привычно. Высвобождается интеллект для незаинтересованных наблюдений и изучений. Вон Юс возил в прошлое воскресенье в русскую церковь, а потом 3 дня назад батюшка, ирландец, приезжал освещать его новый дом. И потом за обедом рассказывал свои впечатления о своей русской пастве. Легко обижаются и подозрительны. Все им кажется, что что-то не так, что на самом деле что-то не то. Вот я им говорю о одной семье, что в этот час не могу, а они обижаются и подозревают какой-то мотив. Заднюю мысль у меня. А у меня просто расписано время на другое дело в этот час. Ну и какие-то интриги между собой. Да ведь это микропарламент, и я толковать. У нас в России за неимением открытой политической жизни, а она на работе и в общинах происходит, в трудовых коллективах. А вообще русские дети, подростки, тинейджеры. По радио увертюра Николаи к вензорским проказницам с детства, с войны, памятное звучание. Мое подростковое. А слева? Что это скребется? Да белочка по стволу спускается. Вчера Юс возил на партии. Их знакомая сербка Елена замужем за американцем пригласила, а они и меня подхватили. Приехали. Просто имение помещичье. Дом комнат из 25. Двухэтажный. Земли, просторы. Живет одна. Дети выросли, разъехались. Муж переженился. И это ее. И так естественно это тут. Просторно жить людям среднего состояния, какими и мы могли бы быть интеллигенты, профессора. Она преподает русский язык в университете Коннектикута. Тут их много рядом. Университетов, колледжей. И вспомнил запустение моей деревеньки. Заросли, избу. Но на чужой каравай. Да, механична зависть. А органична — привязанность к родному малому, где свои, к русскому, бедному. В таком о позоре и разрухе сейчас. Нет, я бы и мог от русского отрешиться. Моя страна — мысль и любовь. Но любовь-то к моим родненьким, а они — вросшие в русскую субстанцию. Ну и я с ними. Была на этой партии Ольга Гришина из московского Иньяза тут на месяц. Рассказывала о днях переворота. И меня спросила, а вы вернетесь? Сейчас ведь многие выезжают и не возвращаются. Конечно, вернусь. До Нового года лишь я здесь. И чувствую, как благодарный луч от нее, да, возвращаться в трудную жизнь. Но загадочно, интересно, столько будет действующих сил и линий, какой синтез станет получаться после тезиса Октябрьской революции и Советчины, потом антитезиса перестройки, включая и недавний путч. И вот что теперь? После путча синтезис должен начаться. И русская, и советская, поруганная, еще скажется. И не только минусовостью, но и позитивом своим и идеями. А пока дешевый откат идет. И отречение, и посмеяние. Юс позвонил, зовет на блошиный рынок на днях ехать. По дешевке приодеться надо и мне, и моим. Вытащил листки, что мне Светлана и Лариса перед отъездом дали с наказом на покупки. И вот на листе обведена нога, ступня, и написано «Светлана», а на другом «Лариса». Накатил порыв. Ноги эти прижать к душе, поцеловать. А представь, как можно рыдать, коли от жизни их останутся вот эти обводы босой ноги карандашиком. Мидлтаун, 13 сентября 91-го. Ой, любименькие, как задрожало все внутри. Когда голосок Ларисы отозвался, через бог знает какие пространства. Сколько дней дозванивался, не мог пробиться. А вчера Суконик звонил из Нью-Йорка и научил. Тут есть кнопка механического набора номера, и за 5 минут прорвался. Но как жаль, голоса мамушки не успел услышать. Дай бог ей в Переделкине оклематься. Что там за вырезание? Ой, как далеко и давно. И как мило и любимо наше житишко. А тут прямо курорт. Ну, по порядку. Суконики меня в первые 4 дня опекали. Возили в Манхэттен, на Брайтон-Бич, Нью-Йоркскую Одессу, на партии к скрипачке, с которой Инна в ансамбле играет. Как раз шел путч. И мы по телеку много смотрели. Небось, Ельцина на баррикадах видели раньше, чем вы в Москве. Телевизор-то был еще кравченковский. Представляю, как мамушка лежала и сиськи крутила, на Ельцина глядя и на все парламенты. А может, в деревню, проклятую вами, пришлось ехать? Как Лариска сказала, что 22-го поехали на мамин день рождения, а я как раз у Кати был. Суконики привезли. 2 дня у них жила, потом поехали они и меня взяли на север, в штат Мэн. И там жили на вилле в горах, ходили на восхождение на гору Вашингтон, 2000 метров. Купались в озере теплым и пустынным, как во времена Гайаваты. Так прошла еще неделя, и 31-го Майкл привез меня в Мидлтаун, это в 30 километрах от их дома. Передал меня в руки Присциллы Мейер. Та привела меня в мое жилье. Это целая двухкомнатная квартира, холл-кабинет, спальня, 2 кровати, кухня с плитой и холодильником. Ее муж привез старый их телевизор. Юс дал радио, музыку слушаю. Как включил ее, родную классическую, сразу из чужбины в доме души оказался. Присцилла дала, одолжила $100 и повезла покупать еду в супермаркете. Вышла на 40 сразу. Как Юс потом рассказывал, Битов, когда с ним зашел в этот магазин, аж расплакался. За что же нам на Руси такое наказание? И когда жру снеть, все о вас думаю со стыдом. Первые дни все трепетал. Как пойдет моя лекция на английском? Кстати, с Катей и Майклом сразу только по-английски говорил. Репетировал неделю, и Катя помогла отредактировать мой перевод первой лекции. Как видите, машинка барахлит, а чинить дорого. Тут же все перешли на компьютер, даже ленты не достать. Майкл и Катя успокоили меня насчет моего английского. Произношение нормальное и словарь. Ладно, разговорюсь тут далее. 5 сентября мои первые классы были. В группу на английском пришло человек 30 на курс «Национальные образы мира», а в группу на русском записались 5, но ходят уже 11. Первая лекция хорошо удалась на английском, был контакт, даже смеялись. Присцилла сидела, не ожидала, что так хорошо. А на русском курсе я было приготовил им «Космософию России» по-английски, а они меня попросили по-русски. Хотя разные у них уровни, я чуть сник, ибо по-русски мне это же было скучновато рассказывать, но ничего, что-то все равно получилось. А следующие 2 с ними занятия совсем непринужденно. Тут есть некоторые дети иммигрантов, вывезенных из России в свои 5-7 лет. Они говорят, а другие тут выучиваются. Вчера на занятии сравнили у лукоморья Пушкина и вступление к Гайавате Лонгфелло. Призывал удивляться наивно странностям. И мне самому интересно их слушать. Потом разбирали вступление к «Медному всаднику» и задал им всего его прочитать, кто на русском, кто в переводе. А наперед думаю, полкурса, а может и больше, заниматься поэзией, а потом про русскую мысль, используя свою русскую думу. А на английском пока общее, а национальном говорю. А потом к описанию отдельных космосов перейдем. Народ детский, малообразованный даже в американской литературе. Так что надо постоянно ликбезом заниматься, факты сообщать и объяснять. Итак, 3 дня лекции прошло, 1,5 недели. Уже успокоился я. Вроде получается. И расписание очень удобное. Вторник и четверг. Так что на 4 дня мог бы и уезжать. С 10:30 до 11:50 английская группа. Потом 1 час на ланч и с 10:30 до 2:30 русская группа. Просто идеальное расписание во времени. Когда успокоился, я почувствовал, да тут же курорт. Теплынь, студенты ходят в шортах, и босые многие, и я. Тут лужайки, деревья, беру книги, читаю. Мой дом в 1/2 минуты от офиса. Маленький университетский городок, мечта так жить. Вся культура тут, а и природа дышит. Набрал книг, читаю американцев. 14 сентября 91-го. Прерван был вчера. Заехал Юс с Ириной, повезли на парти к Сербке, что в соседнем университете преподают русский. День рождения, что-то к 70. Поужинали с выпивоном. Сегодня хмуро, дождит слегка. Юс заехал, повез покупать свитер и рубашку по дешевке. По 5 купил 2 свитера, шерстяных и 2 рубашки. Сейчас думаю, ехать на велосипеде кататься или пройтись. Скользко, не поеду. Пойду отнесу письмо. Обнимаю. Сегодня что-то кисло. Ваш Па Гошка.